Напротив двери два окна, глядящие во двор. Хозяин сидит между окнами на жестком кухонном стуле и, оторвав глаза от газеты, встречает меня то ли вопросительно, то ли недоверчиво. Вопросителен или недоверчиво взгляд его установить не так просто, потому что, глядя на тебя, он щурит глаза при ярком свете. «Я отниму у вас всего две минуты». Он небрежно кивает на стул, такой же неудобный, кухонный стул, стоящий у самой двери, чтобы в случае необходимости посетителя было легче выпроводить или чтобы помешать ему углубиться в комнату и ненароком проникнуть в домашние тайны хозяина. Ну, не знаю, как насчет тайн, но обстановка у него совсем убогая. В правом углу стандартный платяной шкаф, рядом с ним такой же стандартный стол, используемый одновременно как буфет и как библиотека. Он завален посудой, книгами и всем чем угодно. В другой части комнаты массивная двуспальная кровать, прикрытая солдатскими одеялами, и это все, если не считать портрета в старомодной раме под бронзу, висящего над кроватью. На большой фотографии 30-х годов изображен Сталин, волосы и усы у него еще темные. Объясняя Нестерову цель моего визита, я замечаю, что окна его комнаты, хотя и более светлые, еще непригляднее моих. Им не хватает ореха. Дерево стоит гораздо левее. «Интервью?» «Это не по моей части», — отвечает хозяин. «Может быть, нечто вроде воспоминаний?» «Воспоминания тоже». Я всматриваюсь в унылую картину, открывающуюся из окна, и соображаю, с какого боку его поддеть, этого престарелого борца. Неприбранный двор, лишенный растительности, если не считать бурьяна по углам и утрамбованные ногами местной детворы. А дальше громоздится тяжелый задний фасад жилого здания с балконами, завешенным бельем и голыми кухонными окнами. «Все это теперь принадлежит истории», — делаю я новую попытку. «Историю делают одни, а пишут другие», — обрывает меня Нестеров. «Мы ее делали. Вам писать. Кто чему учился?» Хозяин приложил газету к животу, словно давая и животу возможность что-то прочесть, глядя не на меня, а на дверь, явно намекая, что мне пора выметаться. «Вроде бы тут пахнет горелым», — спрашиваю я задушевным тоном. «Где-то пекут перцы», — поясняет борец, не отводя глаз от двери. «Может, вы припомните хотя бы что-то, хоть какие-то факты?» «Факты всем известны», — отвечает Нестеров, и, словно удивляясь моему нахальству, смотрит мне в лицо. «Факты известны», — повторяет хозяин, на этот раз более громко. «А что касается разговоров, то это не по моей части. Ступайте к Димову. Он краснобай, профессия у него такая — адвокат». «Но, насколько я знаю, Димов перед девятым сидел в тюрьме». «Если на то пошло, то он после девятого сидел. Но раз теперь на свободе, то может и интервью давать». И хозяин снова показывает мне взглядом, в каком именно месте находится дверь. Не знаю, сколько раз Димов сидел в тюрьмах и за что, но держится он более по-людски, чем старый борец. Едва я переступил порог, хозяин встал с кушетки, на которой лежал, и протянул мне руку. «Вы Павлов, верно? Я прочитал вашу карточку на двери». Он поднес мне стул и добавил: «В прошлом мне был знаком другой Павлов. Рашко Павлов, тоже журналист, но он был намного старше вас». «Как же ему не быть старше?» — отвечаю я. «Это мой отец». Открытие, что я сын его старого знакомого, совершенно растрогало хозяина. Он тут же ныряет в противоположный угол и начинает вынимать из старинного буфета какие-то лакомства для угощений. Наступившую в комнате тишину внезапно нарушает звон разбитого стекла. Кто-то грохает у моих ног, довольно большой камень. «Это я виноват», — бормочет Димов, глядя на разбитое оконное стекло. «Забыл вам сказать, что вы там бы не садились. Передвиньтесь вот сюда, пожалуйста». Я пересаживаюсь. Оба окна разбитые и целые, обращены к слепой стене, той самой, которая осеняет мою комнату. Откуда он мог взяться, этот камень? Отваживаюсь я, наконец, спросить. Из рук террористов. Террористов? Да, подтверждает хозяин. Для меня это почти ежедневное явление. Вот, поглядите. Он показывает мне на оконные стекла, приставленные к стене, не меньше дюжины. Как видите, я изрядно запасся, только тем и занимаюсь, что размешиваю замазку да вставляю стекла. Он приносит лакомства и расставляет их на низком столике у кушетки. Это клубничный конфитюр и две бутылки тоника, которые есть основания опасаться, достаточно прогрелись. Пожалуйста, угощайтесь. Пока я угощаюсь, хозяин знакомит меня с техникой терроризма. Оказывается, Димов имел неосторожность войти в конфликт с местными сорванцами, бесчинствующими во дворе. Просто вышел раз-другой во двор и сказал им, чтобы поменьше шумели и не употребляли бранных слов. И вот результат. Они перешли к карательным акциям. Через день, через два выбивают мне стекла. Хотя Димову давно перевалило за 60, голос у него ясный, даже молодой. Он неловко стоит возле кушетки, опиши спиной о стену, словно стесняется неподвижно сидеть на стуле. Высокий, худой, с сохранившимися седыми волосами, он чем-то похож на рыцаря печального образа с иллюстрацией Доры. Может быть, не столько сухой фигурой, сколько этим острым профилем и острым взглядом карий глаз, которые при его внешнем спокойствии порой приобретают какой-то лихорадочный блеск. «Надо пожаловаться участковому, советую я». «Не могу», — мотает головой хозяин. «То есть как это не можете?» «Очень просто. Не могу. Когда ты сам имел дело с милицией...» Он замолкает на минуту, потом сообщает тихо, но резко. «Знаете, я во время культа был задержан, и продержали меня не день, не два, а целый год». «Ну что же, то было другое время, согласен». Но здоровье не вернешь, аллергия. И все же вас выпустили, успокоительно бормочу я. Мое невинное замечание производит такой эффект, что если бы Димов сидел, он, вероятно, вскочил бы со стула. Теперь же он, наоборот, садится. Как это? Все же вас выпустили, он повышает без того звонкий голос. Вам-то каково было бы, если бы отсидели год, а потом пришел я к вам и сказал бы вам, вот здорово, все-таки вас выпустили. Наверное, я не точно выразился. Мне хотелось сказать, вас реабилитировали. Ну и что? Продолжает злиться хозяин. Сломают тебе хребет, а потом скажут, извини, мол, ошибка вышла. А я что, должен благодарить их за то, что они извинились? Я должен что, таять от умиления? Подумать только, какие милые люди извинились передо мной. Так они сломали вам хребет? Не воспринимайте это буквально. Никто мне хребет не ломал, но мне плюнули в душу, если это выражение вам больше нравится. Значит, вас не пытали, продолжаю я так же наивно. «Конечно, нет, если иметь в виду физические пытки. Но, молодой человек, физические пытки не самое страшное. Вот ежели тебя объявят предателем и станут принуждать, чтобы ты и сам в это поверил, и так продолжаются дни, недели, месяцы, и пошло. Мой интерес к нему начисто испарился». Наивные расспросы дали свой результат, хотя, может быть, самый банальный. Все это нам уже знакомо по книгам. У Димова только голос остается молодым. А во всем остальном он порядочно износился, хотя держится с определенным достоинством. Речь свою он сопровождает все время жестами, то сожмет руки, то широко раскинет их, то вскинет правую, словно подает мне что-то, то обличительно указывает перстом. Его взгляд то скорбно угасает, то снова лихорадочно вспыхивает, а тощий, завернутый в синий халат фигуры, веет легким запахом мужского одеколона. Одеколона не розового масла. И все же справедливость восторжествовала философски, произношу я, улучив момент, чтобы приостановить монолог. Справедливость — это не абстрактная величина. — сухо замечает хозяин. «Она в людях. Говорят, что справедливость — вещь упрямая, но для этого надо, чтобы люди-носители справедливости были достаточно упорными. Мне пришлось выдерживать натиск целый год, день за днем, недели, месяцы и опять сначала». Я терпеливо слушаю и, снова улучив момент, спрашиваю, «А ведь не слишком приятно, что по соседству живет человек из МВД?» Димов пронзает меня острым взглядом. «И этот думает, что я его разыгрываю». «Бывший», — констатирует он. Затем добавляет, «В наше время лишь немногие пользуются привилегией выбирать себе соседей». Надо было переходить к конкретной задаче. Рыцарь печального образа выслушивает меня, потом произносит с каким-то усталым видом. «Я не тот человек, который вам нужен, Павлов». «Это почему же?» «А потому. Поищите себе образцового коммуниста». «Какого, например?» «Нестерова? Да хотя бы Нестерова. Ему и таким, как он, вовсе не трудно сойти за образцовых. Они образцовые уже по своему покрою, который сами для себя придумали, объявили себя эталоном и все свои черты включили в моральный кодекс, как истинные добродетели». «А вы что же не соответствуете моральному кодексу?» «Во всяком случае, не ихнему. В том, что они считают достоинством, я могу усмотреть недостаток. Вы не допускаете?» «Они считают, что мы должны быть суровыми, то есть бессердечными, непоколебимыми, то есть не ведающими никаких сомнений, стойкими, силич не терпящими развития и прочее. А я и не то, и не другое, и не третье. Ну, а ежели так, то чем же я могу быть вам полезен?» «Стыдливые увертки с его стороны предполагают соответствующее ухаживание с моей. Так что мне приходится ухаживать до тех пор, пока не удается выудить робкое согласие. Как это часто бывает, и не только у меня, отпуск близится к концу, а я вдруг соображаю, что еще не воспользовался им. Даже из дому не выходил, если не принимать в расчет короткие вылазки в булочную и в бакалею в те дни, когда приходит уборщица, чтобы мне досаждать. Нельзя сказать, что меня перестал интересовать спорт, но занимаюсь я в основном туризмом. Совершаю свои обычные походы от стены до стены и обратно. От стены до стены ровно 12 шагов. Комната у меня достаточно большая, а поход может длиться часами. Это зеркало, закрепленное на темной от сажи стене, какой-то глухой полумрак или окно в подсторонний мир. Серый, смутный, куда случается иногда заглянуть во сне. Совершенно безлюдный мир. Лишь время от времени, пока бессмысленно меряю комнату шагами, я замечаю, что там появляется какой-то высокий мужчина, поразительно знакомый, довольно-таки неприятный, и в голову закрадывается подозрение, неужели это я? Неважно, я ли это, нет ли, но в данный момент компаньон мне не нужен, так что я поворачиваюсь к нему спиной и направляюсь к противоположной стене комнаты. Кислота времени разъела амальгаму, она, кажется, уже начала разъедать и тебя самого, она проникает в тебя все глубже и глубже, готова и тебя стереть навсегда. Время разъедает образы. Поглощает образы, как поглощает все на свете. Время — это черная дыра. Вначале мне приходила мысль поехать куда-нибудь, не на морской или горный курорт, боже упаси, и просто так, куда глаза глядят. Мало ли, к примеру, опустевших сел, пожить в заброшенном дворе, поваляться в зарослях бурьяна. Но потом я решил, что уж если валяться, то лучшего места, чем моя постель, не найти. А если иметь в виду природу, то может ли быть природа роскошнее этого ореха, который почти влезает к тебе в комнату? Однако сейчас, в конце отпуска, явилась вдруг тоска. И в этот предвечерний час меня осеняет мысль пройтись до бульвара и выпить рюмку 40-градусной, просто чтобы не забыть, какая она на вкус. Я надеваю белую рубашку, новый серый костюм и даже завязываю темно-красный галстук, хотя августовская температура совсем не для галстуков. Если каждый болван вроде Янкова начинает щеголять в джинсах, то это не может не отбить охоту одеваться предельно просто. На террасе перед Софией 1-2 свободных столика. Но я прохожу мимо, потому что меня не восхищают эти светские цыпочки, рассевшиеся здесь. Смотрите, вот мы какие мы, днём и ночуем в Софии. Так что птичник я миную и останавливаюсь на углу перед заведением, которое уже столько раз меняло свою вывеску, что даже его директор едва ли скажет, как оно называется. Чистый разум внушает мне, что в такую погоду лучше всего сесть на террасе, но из уважения к Канту я пробую подвергнуть чистый разум некоторому сомнению, вхожу внутрь и усаживаюсь ближе к витрине. Сегодня я, видно, преисполнен благоговейного почитания. Заказываю 100 граммов водки из уважения к другому мыслителю, моему другу Петку. Внешне Петка казался королем безразличия, но в тех редких случаях, когда он нарушал этот обет, чтобы приобщиться к алкоголю, пил только водку, что тоже было своеобразным выражением безразличия. Когда я спросил однажды, чем объясняется его приверженность к водке, он поднял двумя пальцами бокал, словно производил эксперимент, и объяснил: «Никаких отличительных примет». У нее нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Ну, насчет вкуса и запаха ты не прав. Когда пьешь спирт, по крайней мере, знаешь, что это спирт. Принимаешь обезболивающее, а не вкушаешь деликатес. Он был довольно-таки загадочный человек. А потому, естественно, и исчезновение его во многом загадочно. Петко исчез, как сквозь землю провалился. Нетрудно предположить, что хулиганье избавило его от смерти где-нибудь в темном закоулке. Но, возможно, он остался жив. Правда, будь он жив, мы бы уже что-нибудь услышали о нем. У меня вошло в привычку выпивать свои 100 граммов в 4 приема. 4 глотка с 3 равными паузами. Ожидание официантки не в счет. Это дает тебе достаточно времени поглазеть на улицу, восстановить контакт с миром. Мир летних отпусков и каникул. На площади вокруг памятника снуют группки туристов, они то рассыпаются, чтобы оглядеть историческую достопримечательность, то сбиваются в кучку, чтобы их увековечил аппарат фотографа. Что касается прохожих, появляющихся перед витриной, то их можно разделить в основном на 2 категории. Молодежь, эти еле тащатся, поскольку отправились на прогулку, и серьезные горожане, которые вечно спешат, так как им надо сделать последние покупки, попасть на последний автобус и вернуться в свой микрорайон в первую или вторую молодость. Скучный мир. Наблюдая его рассеянно, я почти с ностальгией вспоминаю то время, когда лет мне было в 2 раза меньше, а улица кишмя кишела женщинами. Несметное количество женщин, и среди них один единственный мужчина — Сирич я. Иногда все женщины до одной были страхолюдки, но чаще всего голова кружилась от их красоты. Это зависело от того, с какой ноги я сегодня встал, с левой или с правой. Мир действительно скушен, но терпим, если глядеть на него сквозь невидимую преграду витрины. Приверженцы человеческого общения воспримут подобные рассуждения с гневом. Да, общение, что за бесценный дар. Толкаемся на улице, обмениваемся грубостями в очередях, едва терпим друг друга на рабочих местах. Ну, разумеется, человек бывает и в семейном кругу, и в гости ходит. Хорошо, если есть у тебя семейный круг, если сплетни тебе не по вкусу. Я рассчитываюсь, пропускаю последний глоток. На этом кончается скромная панихида о пропавшем друге, о моем единственном друге. Затем я выхожу на площадь. Эта необдуманная поспешность сталкивает меня с Бебой. А, Тони, — восклицает она, — ты что, с того света возвращаешься? — восклицает без особых эмоций. Беба не из тех, кто любит всласть посентиментальничать, раз сторонница деловых связей. В ответ на глупый вопрос я вполне могу ляпнуть такую же глупость. Говорят, ты стал настоящим отшельником? Продолжает она краешком глаза, наблюдая за тем, какое впечатление производит на окружающих ее летний костюм, щедро усыпанный цикламенами по зеленому фону. Отшельники не ходят по питейным заведениям. Да, но ты ходишь один? Что делать, если не с кем пойти, роняю я, не отдавая себе отчета в том, какой опасный смысл таит эта фраза. А может быть, смутно весьма я все же отдаю себе отчет. Также смутно испытываю какое-то легкое влечение к Бебе, к ее недурно изваянной и недурно подчеркнутой фигуре. «Ты, видать, совсем не обращаешь внимания на мои угрозы», — произносит Беба, глядя на меня в упор. «Что за угрозы?» «Рассеянным прикидываешься?» «Без приглашения никуда не хожу», — поясняю я очень скромно. «И потом, твой таинственный приятель, его больше нет, значит, есть кто-то другой». «Никого, если не считать одного идиота, который преследует меня на расстоянии. Глупый пацан!» «Я мог бы наведаться к тебе домой, посмотреть, как ты там живешь. Сегодня или завтра?» «Сегодня или завтра не получится», — Беба качает головой. «И в ближайшие 10 дней тоже уезжаю на море. Не ради моря. На солнечном берегу, похоже, можно будет вдоволь покартежничать. Хочешь, поедем со мной?» «Никак не могу». Отпуск кончается. Значит, после моря? Тогда ты непременно найдешь меня здесь, в Софии, если заглянешь. И я иду дальше, со смешанным чувством, какое бывает, когда с одной стороны получаешь кукиш с маслом, а с другой говоришь себе, тем лучше. Конечно, тем лучше, вот только на душе слишком тоскливо. Но где гарантия, что после визита к Бебе не будет тоскливо вдвойне? Ты, говорит, стал отшельником. Если не стал, то пора бы уж стать, размышляю я, неторопливо двигаясь по улице царя Шишмана. Но разве с тобой случится что-нибудь особенное? В том-то и дело, что ничего особенного не случилось. Земля не разверзлась у тебя под ногами. Ты не провалился в тартарары, лавина тебя не унесла. Если б ты тонул, тогда надо было бы закричать «помогите, тону», но и ты не тонешь, ты просто плывешь по течению. Да, ничего серьезного. Все это похоже на заурядный грипп, из-за которого и врача не стоит беспокоить. Затяжной, однако совершенно безобидный грипп, после которого отдаешь концы.